11 апреля в Пхеньяне на стадионе имени Ким Ир Сена прошли последние отборочные матчи между командами группы «Б» женских соревнований за Кубок Азии по версии Азиатской Федерации Футбола. Индийская команда победила Сенганскую со счетом 2-0, а южнокорейская команда – узбекскую со счетом 4-0.